Глава третья. Я превращаюсь в соляной столб, с ног до головы каменею. Каждая мышца напрягается настолько, что я пошевелиться не могу. Чувства обострены так сильно, что мне кажется, будто моя обнаженная кожа на плечах ощущает прикосновение воздуха. Я словно оголенный провод. Мысли в голове мечутся. Что делать? Боже, что же мне делать? Горло саднит. Я пытаюсь сглотнуть, но получается с трудом. Чувствую, как по щеке сползает одна слеза, теряясь солью на губах. Обласов прищуривается. Смотрит на меня со смесью удивления и раздражения. «Ты чего сопли распустила, королева?» Это «королева» звучит с таким презрением, так уничижительно. А всего менее чем час назад я летала от гордости и счастья, что меня так назвали. Титул королевы красоты. Масштабный частный конкурс, в который инвестировали известные люди страны. Для многих девушек он воспринимался даже престижнее, чем одноименный международный. Предел мечтаний. И сейчас эта презрительная королева как ком грязи в лицо. Я... Говорить невероятно сложно, горло в тисках сжимает, я буквально задыхаюсь от страха перед этим человеком. Я не хочу этого делать. Смотрю на него, чувствую, как глаза наполняются слезами. Пожалуйста, я не хочу. Надеяться, что он услышит, что внемлет, не имеет смысла. Ему плевать на мои просьбы. У него ведь традиция – трахать королеву. Так он сказал. Я перестаю дышать, когда Обласов, негромко хмыкнув, делает ко мне неспешный шаг. Тихо вскрикиваю, когда его жесткие пальцы сжимают мои скулы. «О чем ты думала, девочка, когда шла на этот конкурс, Я просто... Он сжимает скулы чуть сильнее. Не могу сказать, что мне больно, скорее унизительно. Но я настолько заледенела от страха, что сопротивляться не решаюсь. «Просто что?» — чеканит каждое слово. «Еще скажи, что ты не в курсе. Зачем тёлки туда идут? Продать себя подороже. Найти спонсора, который будет содержать их, и пользоваться сладкой дыркой, когда вздумает и как вздумается». Он убирает руку, но не отходит. Продолжает гипнотизировать взглядом, стоя так близко, что я отчетливо слышу легкий запах алкоголя от него и нотки парфюма. «Я ничего такого не хотела», — шепчу, опустив глаза. Его взгляд давит так сильно, что даже в лицо ему смотреть сложно. «Я не собиралась участвовать. Подруга повредила ногу прямо перед конкурсом и попросила занять ее место». «Подруга, говоришь?» — тянет. «Рыжая такая, на хорька похожа». Богдана действительно рыжеволосая, а лицо у нее узенькое, нос острый, но... Откуда он знает ее? «Сучку ведь предупреждали, но она грамотно соскочила. Ладно, с ней потом, не суть». «Предупреждали? О чем? Что значит «с ней потом»?» «Как тебя зовут?» Мне кажется, голос мужчины становится немного мягче. Это дает хоть призрачную, но все же надежду, что он меня отпустит. «Милана?» «Милана...» Протягивает, и у меня появляется стойкое ощущение, что он только что испачкал мое имя. «Ты целка, что ли?» Снова не выдерживаю его взгляд и опускаю глаза, кивнув. «Минет когда-нибудь делала?» Машу головой отрицательно, не поднимая глаз. Щеки заливает жаром, колени становятся совсем слабыми. Обласов не комментирует. Медленно обходит меня и останавливается сзади. Я чувствую его. Ощущаю его давящую, опасную близость каждой клеточкой. Снова на ум приходит ассоциация, что я бабочка, только не приколотая к стене, а попавшая в паутину к жуткому пауку. Пауку-коллекционеру, которому нравится трахать королев. Вздрагиваю, когда его пальцы прикасаются к коже на шее. Он медленно ведет ими от уха и до изгиба плеча, а за этим прикосновением ползет след из мурашек. Страх, смешанный с каким-то странным, незнакомым ощущением, ложится тяжестью в животе. Я прикрываю глаза, мечтая по взмаху волшебной палочки какой-нибудь волшебной феи крестной оказаться далеко отсюда, как можно дальше. «Ты мне нравишься. Оставлю себе». Надежда, что и так не имела четких очертаний, растворяется, словно в кислоте. Он не собирается меня отпускать. Не собирается. Как это возможно? То ли всхлипываю, то ли судорожно выдыхаю. Нельзя просто взять и присвоить другого человека. Он крепко сжимает мое плечо и разворачивает так, что я оказываюсь напротив высокого, до самого пола зеркала. Наши взгляды скрещиваются в отражении. «Я купил тебя. Дорого». От низкого тембра мороз по коже пробегает. «И теперь ты будешь делать все, что я скажу. Ты теперь принадлежишь мне, девочка». «Я человек, а не вещь». Голос глохнет совсем. Страх рассыпается дрожью по всему телу. Я понимаю, что мне просто совершенно нечего ему противопоставить. Хриплый смех раскатывается по комнате. Мужчина продолжает держать мой взгляд в зеркале своим хищным, черным, как сама тьма. Прозвище «демон» ему подходит идеально. «Вещь, как и твое шикарное платье, как и твоя корона. Все это принадлежит мне. И у меня на тебя большие планы. Ты неопытна, я это вижу». И даже не трону тебя пока сегодня, если будешь умницей и поработаешь ртом. Его тяжелая ладонь ложится мне на плечо и давит, вынуждая опуститься на колени.